Глава 17. Подстава. Дашка. Отключаю свой телефон. То, что хам до сих пор не позвонил мне, означает только одно. Диалоги больше не предусмотрены. Я ждала? Честно сказать, да. Мне хотелось бы услышать, как он психует и орет, для успокоения души. Но нет так нет. Придется пофантазировать, как его сейчас там кроет от того, что я не оценила его невъебенности и опять посмела создать ему кучу проблем. «Я знаю, что ты там весь пеной зашел, гад. Пошел к черту, я не твоя собственность». Но в какой-то момент, конечно, мне показалось, что твоя. «Потому что ты неизлечимая дура любимого». Ведь проблема не в том, что он сволочь, и ему на тебя плевать, а в том, что тебе показалось на мгновение, что это не так. До этого момента тебе было плевать на его выверты. Итак, на сцене автор и исполнитель собственных проблем Дарья Любимова. Пам-пам! Пряча щенка под курткой от дождя, любуюсь на обшарпанный приют. Мне сейчас нужен приют как никогда. Надеюсь, здесь нет никаких прорех ват и прочие увеселительные заведения. Мне не до веселья. Я хочу страдать от неразделенной любви, уныло глядя в пламя костра. Имею право. В здании большая часть стекол в окнах еще целы. Главный вход закрыт, но я знаю, как попасть внутрь. С торца отодвигаю фанеру на двери запасного входа. Там пробоина в дверном полотне. Запускаю туда варга и протискиваюсь внутрь сама, цепляясь курткой за доски. Персоны повнушительнее здесь не пролезут. Поднимаю варга на руки и, прислушиваясь, иду в сумраке. Здесь странное место. Закрыто, сухо. Можно даже сказать чисто. Но никаких бомжей и животных тут не бывает. Даже кошек. Их полно на любых заброшках, а здесь нет. По крайней мере, мне так рассказывали. Захожу в здание поглубже. Заблудившись, брожу по коридорам в поисках подходящего места. Палаты с кроватями мне не кажутся подходящими, хотя там даже матраса на местах. Но лечь туда я рискну вряд ли. Побродив, попадаю во внутреннюю часовню или бывшую воскресную школу. Здесь мне тоже неуютно. Антураж, как в фильме ужасов. Вспоминаю, как встретила хама в похожем заброшенном месте. Едва 3 дня прошло, а мне кажется, это было вечность назад. В другой жизни. Я ведь уже даже умереть успела. А еще переспать с этой сволочью. И даже несколько раз кончить. А вот поцеловаться не срослось. Вот так и помрешь, любимого, непоцелованная единственным мужиком, от которого тебе было по-настоящему важно это получить. А то, что жизнь твоя будет фееричной и короткой, это к бабке не ходи. Потому что очень странные события и совпадения случились с тобой за последние 3 дня. Марта Захаровна отправила тебя именно туда, где ты и влипла в какую-то гадость из Даада. Там же тебя на месте преступления обнаружил хам. И даже не отправил, как положено, к демонам, а оставил. Зачем? Явно не от большой любви. Если бы от большой, целовалась бы ты с ним сейчас, греясь об его горячее тело, а не мерзла бы бездомная в развалинах. В общем, не отправил вопреки всякой логике. Дальше? Дальше ты возвращаешься к Марте Захаровне, и что? Бабулька 3 дня как мертва. Никто ее в морг не увез. Лежит Марта Захаровна и, простите за каламбур, воздух портит да в потолок смотрит. 3 дня. Никто даже глаза не закрыл. А этот сомнительный сынок, от которого волосы дыбом, говорит тебе: «Иди к своему покровителю». А покровителей у меня сроду не было, только хам. Значит, к нему? Откуда он знает про него? А самое главное, Зачем к нему отправил? И кольцо у него, как у хама. Как-то это все очень подозрительно, очень. И пусть я целой картины не вижу, но подставы воняет за версту. К хаму я не пойду. Этому есть сотня причин. От путешествия в Даат до банальной женской гордости. Как я во все это вляпалась? Ну как? Почему я? Добравшись до старой библиотеки приюта, от жуткой усталости пошатнувшись, прижимаюсь плечом к стене. На полу толстым слоем книги. Тут будем спать. Сползаю вниз, скользя по стене спиной. От дождя одежда намокла, температура упала. Из трещин в высоком окне разит сыростью. Снимаю куртку, раскладываю ее поверх бумажной горы, чтобы сохла. Варк забирается ко мне на руки, преданно смотря в глаза. «Я дура, да?» Всхлипнув, вытираю слезы. Варк жалобно поскуливает. Подкладываю под голову рюкзак и ложусь прямо на разбросанные журналы. «Дура, дура, мелкая и глупая дура!» Возомнила о себе, решила, что самый великий и ужасный может на меня запасть. А он просто трахнул, потому что пьяный. Отрезвый не пытался прикасаться, изливая душу щенку. «Да пошел он!» От холода начинает потряхивать. Варк тыкается горячим носом мне в руки, шею, словно пытаясь греть. «Я беспокоюсь о тебе, малыш. У тебя очень горячий и сухой нос. Ты не болен?» «Но он не выглядит больным. И аппетит хороший». В поисках спичек натыкаюсь на пачку печенья в кармане рюкзака. Скармливаю Варгу несколько штук. Саму тошнит от всего пережитого. Мозг отказывается воспринимать эту реальность и отсутствие устойчивого завтра. Свернувшись клубочком, трясусь и шмыгаю носом. «Как ты думаешь, дружище, реинкарнация существует? В кого я воплощусь после смерти? Умирать не так уж страшно. Правда, больно. А карма? Прилетит этой сволочи за все мои страдания? Или он в своем праве как смотритель, а я зло этого мира, которое необходимо устранить? И он такой классный, пожалел меня, а я, неблагодарная тварь, сбежала, еще и прихватила трофей. Если вдруг со мной что-то случится, беги со всех ног подальше, понял? Чтобы тебя никто не нашел. Хаму противопоказаны питомцы. Вернее, он противопоказан нам». Глажу поскуливающего щенка. «Иди обниматься, холодно. С костром у нас облом, я спичек не нашла». «И почему он держал тебя в заперти, а?» Бормочу сонно, словно щенок способен мне ответить. Его тело под моей рукой вдруг становится очень горячим, настолько, что я отдергиваю руку и приподнимаюсь в недоумении и испуге. «Варк!» Щенок словно увеличивается в размере, вдыхает воздух, а выдыхает тонкую струю напалма. «Ебать!» — вылазят из орбит мои глаза. В ужасе наблюдаю, как бумага на полу и доски начинают бодренько гореть, освещая все вокруг оранжевым светом. Перевожу взгляд на поглядывающего на меня с гордостью щенка. «Щенка ли? Вот тебе, любимого, и костер, и ответ на твой вопрос. Огнедышащий пес. Поди, раритет!» Подхватываю рюкзак, куртку и огнемет под мышку. «Бежим!»